он торопливо направился прямо к Генри. Выглядел он очень взволнованным, как будто только что стал очевидцем чего-то очень и очень страшного. Кадык на его тоненькой шейке, который был от мороза цвета грязной промасленной ветоши, нервно дергался вверх-вниз. Просто ходуном ходил от возбуждения. «Мистер Памели!» — взволнованно затараторил он, испуганно озираясь по сторонам вытаращенными глазенками. «Вы должны сходить туда. Отнесите ему пиво сами, пожалуйста. Я не могу туда вернуться. Мне страшно». «Ну-ну, успокойся», — остановил его Генри, снимая свой белый фартук и выходя из-за стойки. «Давай-ка еще раз с самого начала и помедленнее. Что там у вас случилось? Отец, что ли, напился?» Услышав эти слова, я вспомнил вдруг, что уже довольно давно не видел Ричи. Обычно он заходил сюда по крайней мере один раз в день, чтобы купить ящик пива. Пиво он брал, как правило, самое дешевое. Это был огромный и очень толстый человек с отвисшими щеками, двойным подбородком и жирными мясистыми руками. Ричи всегда напивался пивом, как свинья. Когда он работал на лесопильном заводе в Клифтоне, он еще как-то держал себя в руках. Но однажды там случилась какая-то авария, то ли из-за некондиционной древесины, то ли по вине самого Ричи, но он получил в результате серьезную травму спины и был уволен по состоянию здоровья. С тех пор Ричи нигде не работал. Стал еще толще, может быть, от пива, а может быть, и от полученной травмы. А завод выплачивал ему ежемесячную пенсию по инвалидности. В последнее время, как я уже говорил, он совершенно пропал из виду. Видимо, просто вообще не выходил из дома. Зато я регулярно наблюдал, как его сын тащит ему его ежедневный или еженочный ящик пива. Довольно симпатичный, надо заметить, мальчуган у этой жирной свиньи. Генри всегда продавал ему пиво, зная, что мальчик отнесет его отцу, а не выпьет где-нибудь с приятелями. «Да, он напился», — ответил мальчик. «Но дело вовсе не в этом. Дело в том, что... О, Господи, как это ужасно!» Генри понял, что бедный ребенок вот-вот расплачется, и добиться от него чего-нибудь более-менее вразумительного будет еще труднее. «Карл, постой немного за меня», — бросил он отрывисто. «Хорошо?» «Конечно». «Ну, а теперь, Тимми, пойдем в кладовую, и ты спокойно расскажешь мне, что там у вас стряслось», — сказал Генри, и, наклонившись к мальчику, успокаивающе обнял его за плечи. Они ушли, а Карл с важным видом зашел за стойку и встал на место Генри. За все это время никто из присутствовавших не проронил ни слова, и голоса, доносившиеся из кладовой, были слышны довольно хорошо. Низкий, зычный бас Генри и тоненький скороговоркой голосок Тимми Гринедайна. Через несколько минут он сорвался на писк, и мальчик заплакал. Билл Пелхэм громко прокашлялся и принялся набивать свою трубку. «Я не видел Ричи уже пару месяцев», — заметил я вслух. «Невелика потеря», — хмыкнул Билл. «В последний раз я видел его где-то в конце октября», — добавил Карл. «Кажется, это было в канун Дня Всех Святых. Он еще купил тогда ящик шлицкого пива. Еле на ногах стоял и был распухшим, как никогда».